Глава 12. «Куда ведет эта лестница?» Почему-то шепотом спросила, вглядываясь в открытое пространство. На каменных стенах тускло горели магические светильники, создавая причудливые тени, от которых становилось жутковато. По коже пробежал холодный сквозняк, и у меня возникло ощущение, что тайный ход ведет в подвал или подземелье. «Не бойся, сейчас я тебе что-то покажу». Альвир смело вступил в тайный ход, и мне ничего не оставалось, как идти следом за ним. Количество ступенек казалось бесконечным, а мы все спускались и спускались вниз. Про себя отметила, что ни мусора на ступеньках, ни паутины с жуткими пауками по углам я не заметила. А значит, за ходом следили и часто им пользовались. В какой-то момент лестница стала витиеватой, и я поняла, что мы под башней дворцового комплекса. Чем ниже мы спускались, тем становилось холодней. Но все рано или поздно заканчивается, и вот мы спустились на большую каменную площадку, с которой в три направления вели большие арочные своды. Мы свернули в правый ход и вскоре зашли в тупик. Я удивленно посмотрела на Альвира, пытаясь понять, зачем он меня сюда привел. Посмотрев на меня, мужчина лукаво улыбнулся и стал в каком-то, только ему понятном порядке, нажимать на камни на стене. Представьте мое удивление, когда вдруг стена задрожала и приоткрылась. Мы прошли дальше и оказались в небольшом помещении, в котором была всего одна большая деревянная дверь. Сняв с правой руки перстень с большим квадратным черным камнем, Альвир частично обернулся, и на его руке вместо ногтей появились длинные когти. Чиркнув по одному из пальцев, мужчина в ту же секунду убрал их и, дождавшись, когда появится капля крови, капнул ее в середину камня. Черный камень на глазах стал превращаться в кроваво-красный рубин. И когда казалось, еще секунды и камень вспыхнет огнем, Альвир приложил кольцо к замку. Послышался звук открывающегося запора. Камень вновь стал черным. Альвир надел перстень на руку и посмотрел на меня. Видимо, увидев мои ошарашенные глаза, любимый решил пояснить. «Света, это всего лишь родовая магия, завязанная на крови. Правящие семьи всегда всю важную информацию и личные помещения запечатывали магией. И доступ имеют лишь те, кто является кровным родственником. В данном случае эту дверь, кроме меня, может открыть Яр и близнецы». Альвир открыл дверь и весело сказал. «Родная, проходи». Я замерла на пороге, потрясенно оглядываясь. Вы не поверите, но это была настоящая сокровищница Али-Бабы. Вдоль комнаты, размером со спортзал, стояли стеллажи с сундуками различных размеров. Несколько полок были отведены книгам, видимо, очень ценным. Но самое удивительное, вдоль одной из стен стояли прозрачные коробки с украшениями. Золотыми, платиновыми, серебряными, с бриллиантами, алмазами и без. Как мужские, так и женские. На секунду мне показалось, что я попала в уникальный ювелирный магазин. Сияние драгоценных камней слепило. Это так завораживало, что сложно было отвести глаза от этих произведений искусства, сделанных умелыми руками ювелиров. У входа стояли золотые рыцарские латы. На поясе аккуратно висели тонкие ножны с мечом. Рукоятка была сделана из шикарных камней трех цветов – зеленого, красного и черного. Сомневаться в том, что это очень дорогостоящие и редкие камни, от чего-то даже в голову не пришло. «Это фамильная сокровищница семьи Торхат». И я хочу, чтобы ты сама выбрала себе украшения, в которых будешь сиять на балу». Легонько подтолкнув меня к полкам, Ал шепнул. «Выбирай, милая». Я медленно стала идти вдоль полок, рассматривая всевозможные украшения, от изящных золотых и платиновых цепочек и колье до роскошных диадем и венцов. Модницы моего мира готовы были бы продать душу дьяволу, лишь бы иметь возможность прикоснуться и примерить эти поистине шедевры талантливых мастеров. Даже у меня, равнодушных к блестящим цацкам, сейчас просто разбежались глаза. Все это поражало красотой и роскошью. Я прошла раз по кругу, второй, а потом растерянно развела руками. «Альвир, здесь все очень красивое, и честно, я не знаю». «Неужели ничего не пришлось тебе по душе?» – удивленно спросил меня мужчина. «Вот смотри, желтый топаз в платиновом обрамлении». Альвир показал на гарнитур, состоящий из сережек-капелек, изящной плетеной цепочки с желтым плоским камнем в виде кулона и широким браслетом, состоящим из пластин двух цветов – серебристого и желтого, металл и камень соответственно. Или, может, янтарь? Передо мной оказалась тонкая золотая диадема с мелким янтарем. В комплект к ней шли сережки и колье с состоящий из подвесок с добавлением этого удивительного камня. А вот бриллианты. Я смотрела на сверкающую, усыпанную мелкими камнями корону, сережки с крупным сверкающим перламутровым цветом камнем и понимала, что все это не мое. Слишком дорого, слишком вызывающе, слишком. Я медленно стала рассматривать коробку за коробкой, переходя от полки к полке. И когда уже почти отчаялась выбрать для себя украшение и решила доверить это дело Альвиру, мое внимание привлёк гарнитур на одной из нижних полок. Он стоял как-то обособленно, и мне показалось, что его специально убрали так далеко, чтобы раз и навсегда забыть. Золотая диадема представляла собой ажурное плетение в виде цветов, серединой в которых были круглые темно-зеленые камни. В комплект к ней шел перстень с крупным камнем и золотая цепочка с кулоном, который был выполнен в виде двух лепестков роз, поддерживающих овальный крупный камень. Я открыла коробку. Меня охватило такое восхищение, что я не смогла сдержать радостную улыбку. Украшения манили меня, и мне не терпелось примерить эту красоту. «Я хочу на бал одеть этот гарнитур». Альвир молча и как-то осторожно подошел ко мне. «Изумруды?» – тихо спросил он меня. «Ты уверена?» «Да, любимый, они великолепны, и, думаю, будут роскошно смотреться с моим платьем. А потом посмотри, этот зеленый камень будет подчеркивать цвет моих глаз». Повернувшись к Альвиру, увидела его задумчивое лицо, нахмуренные брови, и улыбка сползла с моего лица. «Нельзя? Тогда выбери что-нибудь сам». Стараясь не показать, что расстроилась, стала закрывать коробку, чтобы убрать ее на место. «Нет, родная», – остановил мою руку Альвир. «Конечно же, ты можешь одеть этот гарнитур. Я же сказал, выбирай любой. Просто твой выбор меня очень удивил. Но я думаю, если кто-то и достоин его носить, так это ты». Удивленно приподняла брови, не совсем понимая, о чем говорит Альвир. Да и его реакция на мой выбор была очень странная. Поэтому молча ждала продолжения. Ведь он должен все как-то объяснить. Этот гарнитур принадлежал Анне Марии Торхаль. Его нашли в королевской спальне в разоренном замке. Видимо, королева достала его для чего-то, но так никогда и не надела. Обычно такие гарнитуры парные, мужские и женские, но сокровищницу клана черных так и не нашли. Поэтому, как ты понимаешь, эти украшения очень, очень давно никто не надевал. И думаю, ты единственная, кто достоин их носить. Ведь именно с твоим появлением проклятие начало рушиться. Альвир замолчал. Я обняла его за шею и нежно коснулась его губ. «Милый, я буду считать честью надеть эти украшения на бал. Правда. И я уже устала повторять, если кто и виноват, то это Вальгард. Но никак не ты, Яр или дети. Примеришь?» Шепнул Альвир, улыбаясь уголками губ. «Обязательно. Но давай вернемся в спальню. Здесь так прохладно». Передернула плечами. Тонкое платье совсем не защищало от сквозняков подземелья. Дорога обратно пошла быстрее. И мне показалось, что мы только начали подниматься, а уже были в нашей спальне. Мне не терпелось примерить изумруды. Альвир сел в кресло, а я же, поставив коробку на стол, аккуратно достала цепочку и застегнула ее на шее. Потом примерила диадему, отмечая, что под нее волосы лучше собрать в высокую прическу. Тем более платье с открытыми плечами. Удивительно, но перстень идеально сел на безымянный палец правой руки. Гарнитур смотрелся роскошно. Тщательно рассматривая кольцо, заметила, что в зеленом изумруде в середине темное пятно. Подойдя к окну, решила тщательно рассмотреть камень, чтобы понять, это брак или природная игра света в изумруде. Нет, действительно, на безупречном прозрачном камне было небольшое темное пятнышко. Автоматически потерла его пальцем и почувствовала, как палец под кольцом что-то укололо достаточно больно. «Ой!» Невольно вскрикнула я, пытаясь снять кольцо. «Милая, что случилось?» Альвир бросился ко мне. «В кольце игла, и она меня уколола», догадалась я, с ужасом понимая, что кольцо плотно обхватило мой палец. Камень в перстне вспыхнул ярким зеленым цветом. За ним вспыхнул камень в кулоне. Я повернула голову и в отражении зеркала увидела, что и диадема светится. С ужасом уставилась на Альвира, который изумленно замер от меня в двух шагах. Я видела, как меняется выражение его лица, от взволнованного в удивленное, я бы даже сказала ошеломленное. «Наследница черных. В неверии выдохнул он. Камни вспыхнули сильнее, и на секунду их свет ослепил меня, и я вынуждена была зажмуриться. А когда вновь открыла глаза, оказалась в совсем другом месте. Я стояла в центре большого мраморного зала, Высокие колонны, увитые зеленым плющом, уходили высоко под потолок, центральная часть которого была выложена в виде солнца с толстыми треугольными лучами. Между ними были изображены силуэты кошек. Через огромные, арочного вида окна лился теплый мягкий свет. Вдоль стен, на постаментах, стояли большие скульптуры людей, сделанные как живые. Все формы выступали рельефно. Было видно каждую морщинку на лице, каждую складку на одежде. Камни в глазах сверкали, делая взгляд статуи осмысленным и живым. Из-за преломления света через витражную крышу и окна казалось, что статуи окружены каким-то особенным свечением. Я медленно подошла к скульптуре женщины с длинными волнистыми волосами в красивом платье, с декольтированными плечами и пышной грудью. Незнакомка, обхватив себя руками за плечи, задумчиво смотрела вдаль. На ее голове была диадема, такая же, как у меня. Я сняла украшения с головы, сравнивая их. Ошибки быть не могло. Каменная диадема была точной копией украшения, которое я держала в руке. В голове вспыхнули слова Альвира, наследницы черных. Я вновь внимательно посмотрела на сияющий камень в диадеме, не понимая, что произошло и как я тут оказалась. «Правда, ты очень похожа на нас?» – раздался мелодичный женский голос. Резко обернувшись, я увидела приближающуюся ко мне женщину в белом. Одного взгляда хватило понять, что прекрасная скульптура была сделана с нее. Женщина подошла ко мне и, остановившись рядом со мной, внимательно посмотрела на статую, а затем перевела взгляд на диадему. Родовые украшения. Ее брови удивленно приподнялись, а в голосе появились довольные нотки. Рада, что они все-таки вернулись к тому, кому по праву и должны принадлежать. «Простите, но кто вы?» Ко мне наконец-то вернулся дар речи. Удивительно, но в моей душе не было ни капли страха. Наоборот, предвкушение того, что сейчас я узнаю что-то очень важное, что полностью изменит мою жизнь. «Меня зовут Анна Мария Торхаль, и ты мой потомок. Но ты даже не моя правнучка. Наша кровная связь уходит еще дальше. Как тебя зовут?» «Света», — вымолвила я, понимая, что передо мной стоит женщина, которая умерла много веков назад, и именно она прокляла правящую семью клана Йода. «Но вы ошибаетесь, я не могу быть вашей родственницей. Я вообще в Этерии чужая». «Нет, малышка, это твой мир, это законная наследница двух родов, зеленоглазых и черных. Я вижу, что родовое украшение признало тебя». Женщина улыбнулась. «Я рада, что мой потомок все таки вернулся в этот мир. Думаю, нам есть что друг другу рассказать». Анна Мария хлопнула в ладоши, и в зале появилось два кресла и стеклянный столик между ними, с кувшином, двумя бокалами и ваза с фруктами. «Давай присядем». Анна Мария села в одно кресло, я в другое, и женщина тихо заговорила. «Ты спросила, где мы находимся? Это место – эфемерный храм зеленоглазых. Он есть и его нет. Можешь считать это другой реальностью. Кто создал это место, никто не знает. Как и найти дорогу сюда? В этот храм души оборотней нашего клана уходили после смерти и находились здесь до того момента, как переходили по ту сторону грани или перерождались. Из-за длительного отсутствия в Этерии наших потомков, души предков потеряли связь с этим миром и ушли в небытие. Посмотри, все эти скульптуры в той или иной степени твои родственники». Я медленно обвела статуи взглядом. Они действительно были все похожи между собой, особенно зеленые каменные глаза. И только я здесь осталась. Из-за посмертного проклятия, наложенного мною на клан Йода, моя душа не может успокоиться. Я уже и не ждала освобождения, но некоторое время назад я почувствовала, что этот мир изменился, в нем появился тот, кто связан со мной узами крови. И я ждала тебя, очень ждала. «Как я тут оказалась?» – шепотом спросила я. Род зеленоглазых обладал магическими способностями, передающимися от отца к сыну, от матери к дочери. Родовой гарнитур, тот, что сейчас на тебе, представляет собой амулет переноса в этот храм. Такой же есть и мужской, но он навсегда похоронен в сокровищнице клана зеленоглазых. И в свое время наследник или наследница клана, надевая эти украшения, капли своей крови активировали артефакт и на короткое время переносились в это эфемерное место. Здесь они получали тайные знания предков о магии и чародействе, а также им позволялось увидеть пророчество о своем будущем и сделать правильные выводы. Члены правящей семьи – единственные, кто бывал в храме еще при жизни. Ты надела украшение и, видимо, случайно активировала артефакт, поэтому ты тут. После нажатия на камень я почувствовала, что кольцо укололо меня, Потом камень засиял, и меня перенесло сюда. Пояснила я, до сих пор не веря в то, что я часть этого мира, и более того, передо мной моя пра-пра-пра-бабушка. В кольце, в потайном отсеке, спрятана игла, которая срабатывает при нажатии на камень. Таким образом, капля крови попадает в перстень и активируется артефакт перемещения. Он срабатывает только однажды, в день, когда наследница или наследник впервые надевает родовой гарнитур. Наследный принц моего клана погиб от рук Вальгарда Торхода, так и не успев стать отцом. Поэтому ошибка исключена. Ты расскажешь, как оказалась в этом мире? Женщина вопросительно посмотрела на меня своими зелеными глазами, так похожими на мои. Конечно. Улыбнулась я и начала рассказ с самого начала. Как попал ко мне маленький брошенный котенок? Как я воспитывала его? Как мы попали в этот мир? Как я познакомилась с семьей Торхот? Какие отношения меня связывают с Яромиром? Как влюбилась в Альвира? Как спасла меня Ружена от верной смерти? Когда я обнимаю близнецов, и они называют меня мамой, мое сердце замирает от счастья. Я готова душу дьяволу продать, лишь бы их не коснулось проклятие. А сейчас маги выяснили, что проклятие частично разрушено. И я не понимаю, как это произошло, и что мне нужно сделать для того, чтобы его совсем снять. Я говорила и говорила, выплескивая все свои страхи, переживания, сомнения. Слова не заканчивались. Мне казалось, я разговариваю с матерью, которой, по сути, у меня никогда не было. Анна-Мария меня ни разу не перебила и молчаливо выслушивала о том, что творится в моей душе уже несколько месяцев. В конце своего рассказа, как ни старалась, я так и не смогла сдержать слез, и пара слезинок скатилась по моим щекам. Анна-Мария подошла и обняла меня. В тот же момент мне стало легко и свободно. Тяжесть души ушла, и появилось четкое ощущение, что теперь все обязательно будет хорошо. Вытерев мои слезы, Анна-Мария ласково погладила меня по щеке ладонью. «Ты очень светлая и добрая девочка, и близнецам Торхот повезло, что ты встретилась на их жизненном пути. Видимо, судьба сделала новый виток, и ваша встреча была предрешена богами. Значит, так тому и быть». Анна-Мария села на место и, уставившись в одну точку, тихо начала свой рассказ. «Мне было 16, когда я впервые надела украшение моей матери и перенеслась в этот храм. Здесь меня ждала душа моей бабушки, которая передала мне знания и позволила заглянуть в мое будущее. Пророчество звучало так. «Измени себя, и мир изменится вокруг. Все такое, как его мы видим. И врагом нам станет лучший друг, если мир вокруг возненавидим». Я тогда ничего не поняла и в силу возраста просто махнула на эти строки рукой, а потом и вовсе забыла о них. Дальше произошла моя встреча с Всеславом Торхоль, и прекрасное чувство любви захлестнуло меня. Пышная свадьба, свадебное путешествие, и через год родилась наша дочь Лилия, зеленоглазая малышка со светлыми волосами. Это было удивительно, потому что наследники клана Черных обычно рождались черноглазыми и темноволосыми. Наш друг и сосед Вальгард Торхот, увидев малышку впервые, пошутил, что, видимо, клан Черных теряет свою силу, раз наследница – вылитая мать. Замечание лучшего друга очень задело Всеслава, и он довольно резко ответил Вальгарду, что его жена из клана Зеленоглазых, а появление еще одной светловолосой девочки в его доме лишь укрепит клан Черных. Ведь по силе магии Зеленоглазым нет равных. И, возможно, через некоторое время, если у нас родится светловолосый мальчик, он станет самым сильным правителем в Этерии. Вальгард тогда промолчал, но я видела его глаза в тот момент. Несколько раз я просила мужа извиниться перед соседом, но Всеслав все чаще и чаще говорил о том, что его сын станет великим повелителем. В тот день я узнала, что скоро в нашем доме появится еще один младенец, когда на замок моего мужа напали воины клана Йода под предводительством Вальгарда. Он не пощадил никого. Меня спасли украшения, что на тебе. Я как раз примеряла их и потом собиралась отнести их в сокровищницу, когда пришло сообщение о том, что на наш замок напали. Забежав в детскую и схватив малышку на руки, через тайный ход мне удалось покинуть дворцовую территорию. Я не буду описывать, через что мне пришлось пройти. Погибли все. Муж, его отец, его братья, ставшие мне родными, их жены, вся моя семья. Я потеряла всех и понимала, меня будут искать. Поэтому сделала то, что должна была сделать любая мать. Спасла своего ребенка, отправив ее в мир без магии. И теперь, смотря на тебя, я точно знаю, что моя девочка выжила. И у нее были дети, внуки, правнуки. Она прожила простую и спокойную жизнь, и это согревает мое сердце». Анна-Мария Торхоль замолчала. Перед моими глазами мелькали рассказанные события, и я невольно представила себя на ее месте. Как же это все страшно. Я не знала, что сказать. Да и что тут скажешь? Будто собравшись с мыслями, женщина продолжила. По своей сути, проклятие – это очень сильное, целенаправленное энергетическое воздействие, несущее в себе информационную программу на разрушение. Я вложила в него всю свою магическую силу, что осталось во мне на тот момент. Тем самым, став и исходной, и конечной точкой проклятия. А когда оборвалась моя жизнь, оно стало бесконечным. Но именно ты, Света, начала его разрушать. Ты, потомок нашего рода, простила и смогла полюбить, по сути, детей врага. Капля твоей крови, приправленная любовью и нежностью, сильнее моих слов, брошенных в горе. Сначала мальчик в твоем мире поранил тебя, и капля твоей крови попала в него и запустила реакцию разрушения. Потом, попав в этот мир, любовью и лаской, ты смогла растопить демоническое сердце Ружены, а когда она кинулась тебя спасать, и ей досталась капля крови зеленоглазых. Поэтому, девочка, больше не плачь. Все у твоих деток будет хорошо. И, надеюсь, ты сможешь вырастить из них достойных правителей, и они никогда не повторят страшную ошибку предка. «Как? Значит, детей минует проклятие? А Альвир с Яромиром?» Потрясенно спросила я, смотря на Анну-Марию. «Дети, по сути, все ангелы. И до 7 лет их души безвинны, поэтому с них проклятие уже частично снято, и через пару лет от него не останется следа. Но помочь братьям уже невозможно. Проклятие будет преследовать их всю жизнь. Увы». «Спасибо, спасибо, спасибо», – прошептала я, замирая от осознания того, что все закончилось. «И я могу больше не бояться за своих деток». «Не за что, девочка», – тихо сказала Анна-Мария. «Теперь, когда проклятие разрушено, я могу наконец-то покинуть этот храм, ставший мне и домом, и тюрьмой одновременно. Мне уже пора. Но напоследок позволь провести мне для тебя традиционный обряд». Женщина хлопнула в ладоши, и передо мной прямо из воздуха появилась раскрытая золотая книга, в которой вместо букв были 2 углубления в виде ладоней. «Положи на отпечаток ладоней свои руки», – попросила меня Анна-Мария. С тревожным сердцем я выполнила ее просьбу, и ничего не произошло. Хлопок, и книга исчезла, и вместо нее появился прозрачный круглый аквариум с множеством разноцветных шариков. «Вытяни любой». Я просунула руку в круглое отверстие и вытащила шарик. Хлопок, и вновь все исчезает. Я покрутила шарик в своих руках и поняла, что он сделан из 2 половинок, соединенных в 1 целое. «Что это?» – бросила удивленный взгляд на Анну-Марию. «Золотая книга передает знания о магии. Но твоя кровь так разбавлена, что магии в тебе просто нет. Вернее, есть, но очень мало. И развить ее не получится. Так же, как ты никогда не узнаешь, как это почувствовать вторую сущность. В тебе ее просто нет». Услышав это, если честно, я даже обрадовалась. Не хочу быть кошкой, да и магии никакой не хочу. Но как наследница зеленоглазых, ты получила, как и все предсказания. Открой шар и прочитай. Я аккуратно открыла шарик, и мне на руку выпал маленький, размером со спичку, скрученный свиток. Развернув пергамент, прочитала. «Там работа, твой дом и друзья. Там жизнь и привычный уклад. Уходя, оставаться нельзя. Все равно не вернуться назад». Подняла взгляд на Анну-Марию, но женщина опередила мой вопрос. «Придет время, и ты все поймешь сама». В эту секунду пророчество рассыпалось в моих руках в золотую пыль. Анна-Мария встала и подошла к своей скульптуре, и я, не сдержав порыва, пошла за ней. Женщина смотрела на свою точную копию, будто прощаясь с ней. «Этот храм сегодня исчезнет вместе со мной. Больше в нем нет нужды, магия зеленоглазых исчезла. И я этому рада, потому что именно моя сила принесла мне столько боли. Только потому, что мой супруг решил побольнее уязвиться правителя. Девочка, надеюсь, ты будешь счастлива, и знай, я так рада, что познакомилась с тобой». Анна-Мария повернулась ко мне и крепко обняла. По моей щеке скатилась слезинка. Не знаю почему, но мне не хотелось с ней прощаться. Хотелось столько всего спросить и столько всего рассказать. Анна-Мария посмотрела мне в глаза. «Спасибо тебе, Света, и прощай». Ее тело окутало сиянием, и она стала растворяться в воздухе. Внезапно вспыхнула яркая вспышка, и я зажмурилась. Открыв глаза, первое, что я увидела, взволнованное бледное лицо Альвира. «Ты очнулась». Мужчина приподнял меня и крепко прижал к своей груди. «Ты очнулась, очнулась». Альвир, как заведенный, повторял эту фразу, все крепче сжимая меня. «Любимый, ты меня задушишь». С трудом выдохнула я, пытаясь оттолкнуть Альвира, потому что становилось трудно дышать. «Прости, прости», – выдохнул Альвир, выпуская меня из объятий. «Я так испугался, ты столько времени была без сознания. Я думал, что потерял тебя. Атар сказал, что это магический сон, придет время, и ты очнешься. Но эти 2 часа мне показались вечностью». «Всё хорошо, любимый, теперь все будет хорошо», – улыбнулась я, с нежностью смотря на кольцо. Провела рукой по голове, нащупав диадему. Сняла ее, подумав о том, что совершенно не помню, как ее надела. Да и вообще мне показалось, что я ее оставила на столике в храме. Альвир проследил за моими действиями и, взглянув на сверкающую диадему, утвердительно сказал: «Ты принцесса зеленоглазых». Я с улыбкой на лице кивнула. Его лицо помрачнело, и взгляд потух. «И что дальше? Что будет дальше?» «А дальше, любимый, будет бал. А потом мы вместе встретим нашу старость и будем нянчить внуков. А по вечерам, закутавшись в тёплые пледы, будем пить на террасе чай и любоваться закатом». Я нежно коснулась губ любимого мужчины, ласково взяв его лицо в ладони. «Теперь у нас с тобой, Альвир, все будет сказочно». И я рассказала все, что произошло со мной после того, как мое тело охватил магический сон, а душа перенеслась в родовой храм. И чем дольше длился мой рассказ, тем тревожнее становилось лицо Альвира. Я рассказала, что проклятие разрушено, и все закончилось. Лишь о пророчестве я предпочла умолчать. Его содержание мне непонятно, а расстраивать Альвира тем, что когда-то я могу покинуть его, мне не хотелось. Все это бред. Разве можно оставить любимого человека, когда он для тебя все? Воздух, вода, день, ночь. Когда он для тебя весь мир? Конечно же, нет. Так зачем говорить о грустном в такой счастливый день? Лишь только я закончила свой рассказ, меня обхватили в крепкие объятия и жадно поцеловали. В одну сторону полетело мое платье, в другую – рубашка Альвира. Его губы ласкали, обжигали, дарили неземное удовольствие. Я полностью растворилась в ласках любимого мужчины, еще не подозревая, что маятник судьбы вновь начал свое движение и больше уже никогда не будет, как раньше.